«Во всем виноват Аль Капоне». «Да-да, именно он», — с усмешкой подтвердил Стефан. «Тот самый главарь мафии, король преступного мира Америки 20-30-х годов, любимец охотников за сенсациями». Случилось так, что в молодости Биллу по независящим от него причинам пришлось спешно покинуть родной Бостон и переехать в Чикаго. В то время юный Альфонс Капоне уже вовсю набирал силу, авторитет и популярность в преступном мире. Он стоял во главе чикагской мафии. Не только убийства, кровавые разборки с конкурентами, дерзкие гангстерские налеты прославили паренька из небогатой семьи итальянских эмигрантов. Капоне первым внедрил в практику систему финансовых поборов с коммерсантов и предпринимателей, которую во всем мире теперь называют рэкет. «Ну а при чем тут Билл Томпсон?» — нетерпеливо перебил Педро. Стефан важно поднял вверх указательный палец. «А дело в том, что при поспешном отъезде из Бостона наш приятель остался без гроша в кармане. Очевидно, это и заставило его на какое-то время стать акулой империализма. Но как это он сделал? С чего начинал?» Томпсон прекрасно понимал, все, что было изобретено в мире, уже производилось в Соединенных Штатах. Свободных ниш в производстве не было, впрочем, как и на рынке. И Билли смекнул тогда. В его стране есть все, кроме садово-огородных пугал. Он даже вычитал где-то, что в 20-х годах в Соединенных Штатах птицы уничтожали чуть ли не пятую часть урожая зерновых, овощей и фруктов. Благородный Билл решил одарить родину вот этой самой утраченной и загубленной птицами пятой частью, а заодно и самому подзаработать. Не знаю уж, как ему удалось, но вскоре в Чикаго появилась фабрика по изготовлению столь необходимого стране товара, как пугало. Конечно, подошел он к делу творчески, изготавливал не жутких оборванных уродов, которые обычно торчат на полях, а настоящие произведения искусства. Каждое чучело у него было похоже на какого-нибудь популярного в Америке человека, от бывшего президента США Вудро Вильсона до Чарли Чаплина. Вначале дела у Билла шли хорошо, правда, покупали его продукцию в основном не фермеры, а политики. Они обычно заказывали изделия в образе своих соперников и стремились это делать в разгар предвыборных кампаний или когда надо было унизить конкурента. Но предпринимательское счастье рыцаря мадам Авантюры длилось недолго. «Разорился?» — сделал предположение Педро. Стефан покачал головой. «Нет, к нему пожаловал Аль Капоне». «Билл, я обеспокоен», — заявил с порога крестный отец мафии. «Мы знакомы много лет, любим бокс, бейсбол, джаз и оперу. Мы с тобой вдвоем крепко отделали парней из ресторанчика «Эски» еще, кажется, в 19-м году. Впрочем, они нас тоже. Ты снова заявился в Чикаго, на мою территорию, на мою землю, и не подал о себе весточку, не пришел в гости, не позвал к себе. Обидно, очень обидно, Билл, что забывается старая дружба». «Так Билл Томпсон был знаком с самим Аль Капоне?» Глаза у Педро от удивления округлились. Стефан снисходительно взглянул на приятеля и назидательно ответил. «Правильно сказать. Это Аль Капоне был знаком с самим Биллом Томпсоном». Хотя получается бессмыслица. Раз они с юности приятели, то какое может быть разбирательство, кто с кем знаком? В общем, гангстер номер один пристыдил тогда Билла, обвинил в отсутствии душевной теплоты, в высокомерии, зазнайстве и скупердяйстве. А лечение вождя мафии, как известно, от таких недугов одно – делиться с ближним. Понятно, что под ближними Аль Капоне подразумевал себя и своих парней. Правда, по старой дружбе он сделал снисхождение для Билла и предложил отстегивать семье не наличными, а готовыми изделиями, то есть пугалами. Но какие делать физиономии у этих чучел? На то будет особое распоряжение. И, конечно же, за эту работу Билл не получит ни цента. Что собирался делать крестный отец с пугалами? Кого из своих соперников собирался выставить в виде чучел? Этого наш приятель не стал выяснять. Ему было достаточно того, что мгновенный подсчет показал. Предложение старого друга Альфонса — разорение. И Билл решил сворачивать свой бизнес и бежать подальше от Чикаго. Напоследок несостоявшийся капиталист изготовил пугало в виде Аль Капоне. Потом он купил воздушные шары, прикинув, сколько их надо, чтобы изделие как можно дольше держалось в воздухе и не улетело высоко вверх. И в одно прекрасное утро Аль Капоне увидел изображающее его пугало, болтающимся над крышами старого Чикаго. На ногах омерзительного страшилища висела огромная табличка, хорошо читаемая с земли. «Мелкий жулик и вымогатель Аль Капоне». Крестный отец не на шутку обиделся. Особенно его возмутили слова «мелкий жулик». Уж каким-каким, но мелким Аль Капоне себя не считал. Частенько его обзывали по-всякому, но это оскорбление ему казалось очень неприятным. Раздосадованный крестный отец приказал своим парням полить из всех стволов, пока не разорвутся воздушные шары и пугало не упадет на землю. Однако Билл предусмотрел это и заранее оповестил полицию о предстоящей шуточке. Радостная рава копов прибыла незамедлительно, и мафиози не стали открывать стрельбу по шарам. А стражи порядка нарочно ничего не предпринимали, затягивали время. Ну, будто не знали, как поступить с парящим над улицей пугалом. Уж очень они были обозлены на Аль Капоне. Так что возможность посмеяться и унизить своего противника копы не упустили. А тем временем Билл Томпсон бежал из Чикаго. Он понимал, что в Соединенных Штатах укрыться от гнева вездесущего приятеля почти невозможно. Так рыцарь мадам Авантюры по вине Аль Капоне на несколько лет осел в Мексике.